Видно, что Румянцев слегка ошалел, ищет служака объяснение, откуда его скромная персона известна Константину. Черт, надо как-то подыграть. Мне докладывали, господин подполковник, что ваш батальон отшагал Образцова, хотя и прочие молодцы, но ваши то, просто орлы, чудо-богатыри. Будете смеяться, ваше высочество, но причина не только в этом. Пройдемте в мою скромную обитель, господин подполковник, там и расскажете. А через 2 часа офицеров жду в гарнизонной зале, вот то двухэтажное здание со штандартом. Рассказ Румянцева действительно повеселил. До Томска его батальон телепался, ничем не выделяясь из прочих. Те же поломки телег в обозе, сдерживающие скорость движения, тоже количество заболевших солдат, что и у остальных. Но именно в Томске, на недельной передышке, прапорщик Фомин, худой и невзрачный малый лет 23, запал на дочку местного купчины. Та ответила взаимностью, страсть прям как в романах. Кинулись в ноги родителю, повинились в грехе. Прапор и рад жениться, но одобрить должен командир. А Румянцев и есть командир отдельного батальона, вершитель судеб, царь и бог. В общем, благословил Владимир Федорович на брак своего офицера, а благодарный родитель невесты оказался известным перегонщиком чайных обозов. Весь тракт знал как свои 5 пальцев. 2 помог отладить телеги в батальоне и лошадок своих 2 десятка выделил. Вот с Томской пошел мой батальон быстрее прочих. Тестюшка Фомина нас проводил до Иркутска. Так рад был, так рад. Что, такая страшная невеста? Нет, что вы, ваше высочество, вполне даже хороша. Только высоченная и вся такая. Подполковник руками обрисовал пышные параметры госпожи Фоминой. И ко всему прочему, старшая из 4 сестер, ГМ, однако. Ну что ж, как говорил один человек, завидовать будем прапорщику Фомину. Ваше высочество, моему батальону предписана дислокация в Николаевске-на-Амуре, но случись драка с китайцами, это же глубокий тыл, нельзя ли разместить на более ответственном участке? Рад, что не ошибся в вас, Владимир Федорович. Вы на пару недель опережаете еще 2 батальона. Да, поспешили, оторвались, знали. Каждый день дорог, мало ли. Так вот, один из тех батальонов встанет здесь в Константиновикой, другой рядышком по Амуру, в 50 верст. А вам топать предстоит прямиком до Владивостока. Любопытно будет взглянуть на новый порт России. Вот и полюбуетесь, красоты там действительно зачаровывающие, но надо еще отстоять эту землю как российскую. Весьма вовремя вы подоспели, господин подполковник. Ой, как вовремя. Глава 13. Тщательно проинструктировав подполковника Румянцева, на которого получилось навесить прохождение во Владивосток огромного обоза, я налегке, с 3 десятками охраны, верхами, по хорошо знакомому маршруту, рванул на переговоры с китаёзами. А подполковнику предстояло пробить дорогу до вполне приличного, проходимого состояния. Никогда еще 1000 человек и 150 повозок единовременно от Константиновской до Владивостока не перемешались. Грех такой шанс не использовать. И даже более позднее прибытие батальона на место постоянной дислокации не играет особой роли, выдержит и без них город-порт, выстоит. Тем более каких-то приготовлений к набегу банд хунхузов наши следопыты-разведчики не наблюдали. С 10 гальдов работали кто проводниками в команде прапорщика Поскребышева, кто осведомителями, рассказывая все о маньчжурских лесных братьях. Прохор Поскребышев отрабатывал офицерский чин по полной. Серебро и золото, конфискованное у бандитов и полагающееся его команде лазутчиков, тратил на личный состав и на подпитку дружественных аборигенов. Всего в этом таежном спецназе насчитывалось 56 штыков, и я вывел его в непосредственное подчинение себе как наместнику. Ну а когда, даст бог, поеду в Америку, передам разведчиков заместителю наместника по воинской части. Отец обещал прислать 2 обстрелянных полковников, героев Кавказа, чтоб уже здесь, на Дальнем Востоке, вручить им генеральские эполеты и перенастроить с диких горцев на коварных маньчжур. К превеликому сожалению, в чванно-чиновном Петербурге, Приамурье и Приморье даже в сравнении с Кавказом считаются ссылкой. Сгонять туда, обратно с цесаревичем, засветиться перед наследником престола – это одно, а переехать на жительство – семью перевести в дикие места на самом краешке России, лишиться возможности вращаться в обществе, да кто ж из сливок из элиты на такое способен? Хорошо, государь-император оказал поддержку, правда, по большей части моральную, разрешил в перспективе, по мере заполнения людьми дальневосточных территорий, открывать учебные заведения, и, главное, офицерскую школу при Амурском корпусе. Плевать, что этой школы выпускникам светит максимум чин штабс-капитана. Вон по Прохору Сергеевичу Поскребышеву посмотрите, рвет и мечет парень. Как же благородие. Пусть и прапорщик для начала. Потомственное дворянство, черт с ним, в России пускай остается. А Сибири дальней востоосваивать будут офицеры и чиновники из низов. Толковые ребятишки казаков, крестьян и солдат-поселенцы встанут основателями новых дворянских родов, как при Петре, при Екатерине. При активнейшей поддержке брата сей прожект был внимательно рассмотрен ближним кругом самодержца и с оговорками, но принят. Высшие сановники империи понимали, что лишь единицы энтузиастов, под стать неуемному Константину Дорожнику, поедут в таежную глухомань, а кто тогда на дальних рубежах Россию охранит. Приняли в итоге Соломоново решение, офицерские чины, заработанные на службе в создаваемом Тихоокеанском наместничестве, признавать в пределах наместничества. Вот же сволочи. Из нашей реальности что-то похожее было с отрядами вооруженной охраны КВЖД, когда офицерские погоны стражей рельсы шпал вызывали лишь усмешки кадровых благородий. Ну да я не бесхребетный двоюродный внучек Николая II, я за своих постоять сумею. Таежный спецназ Поскребышева примерно с десяток человек, которые попались под руку в Константиновской, я откомандировал в охрану батальона Румянцева, чтоб ни один хунхуз близко не подошел, а половину личного состава батальона волевым решением обезоружил, пойдут по трассе с лопатами, ломами да топорами. Ваше высочество, но это совершенно невозможно. Нет, я за то, чтобы превратить лесную тропинку в полноценную дорогу, но идти по чащобе без охранения. Владимир Федорович, вы слишком высокого мнения о здешних разбойниках. Они разбегутся на сотню верст от такого огромного отряда. Вполне хватит следопытов, приданных в сопровождение. Хотите 200-300 здоровых мужиков прогулять с ружьями? Непозволительная роскошь в наших условиях. Нет уж, топоры, ломы, лопаты. Дороги нужны, дороги, как воздух. И распределите в летучий саперный отряд самых здоровых. Им на пару часов раньше выходить от движения обоза. По пути расчищать будут дорогу первые полета солдат, потом еще полусотни свой участок намереете и далее. Пойдете во главе колонны, а босс никуда не денется. А больные, ослабшие, тех отправить с телегами. Скорость передвижения заметно снизится, ваше высочество. Не переживайте за то, господин подполковник. Во Владивостоке казармы подготовлены, обустроитесь к первым морозам. ХМ, интересно. Смотрю на шанцевый инструмент, сплошь продукция моего завода, Климука. Кузнецов, где вас так оснастили? В Москве. Точно так, ваше высочество, в первопрестольной тамошнее купечество и коней подарило весьма добрых и инструментом снабдило. Вы еще пил двуручных не видели, везем с полсотни, очень хвалит солдатики, кому дрова готовить для кухни приходится. Купцы-старообрядцы были, КГХМ, право и не знаю, не интересовался. Желаю удачи, Владимир Федорович. До встречи во Владивостоке. В добрый путь, ваше императорское высочество. Наш небольшой отряд пролетел от Константиновской до Владивостока в 3 дня. Батальон Румянцева, с моими установками на марш, хорошо бы уложился в месяц. Уж больно старательный офицер, глядишь и укатает тракт до приличного состояния. Тем более подробную карту ему вручили, где указаны залежи гравия, песка, что разведаны вдоль дороги, все ручейки и речки отмечены. В принципе, передовые отряды нужны для устройства прочных мостов, способных пропустить 150 тяжелогруженных вазов. До сей поры гоняли в основном верхами, мало грузов шло с Амура. Ну да ничего, с приходом подкреплений, за которые огромный респект брату Александру, и убедил отца в их отсылке на восток, и собрал батальоны, снабдил всем необходимым, заживем на высоких берегах Амура, и весело и звонко заживем. А пока надо срочно заставить доблестных гвардейцев финляндского полка вспомнить строевые приемы, погонять на плацу. Черт, плац то и не довели до ума. Так, обозначили площадку для экзерциции и переключились на плотницкие работы. Жить негде было, а потом, затянуло. Ходят бравые некогда лейб-финлянцы с бородой до пупа. Чисто плотницкая артель, а не блестящие воины-гвардейцы. До сей поры то было оправдано, но сейчас, на переговорах нужно произвести впечатление на китайцев, явить им всю мощь и несокрушимость российской армии. На фрегаты возьму 400 наиболее здоровых орлов. Ничего, вспомнит науку, промаршируют по Шанхаю, так, чтоб пыль столбом. Через день после прибытия во Владивосток и обратную переквалификацию плотников в гвардейцев, на площади перед моей резиденцией случился небольшой переполох. О приближении крупного кавалерийского отряда незнакомых наблюдателям казаков мне доложили заранее. А как же система постов наблюдения и азбука по типу морзянки? Великая вещь. Судя по всему, прибыли старообрядцы, раз уж сначала к церквушке правоверных христиан направились, а не к великому князю доложиться. Ну да ладно, не принципиально. Где же Библия, подаренная мне господином учителем, достопочтенным Степаном Николаевичем? Так, положить ее на видное место на столе и закладку непременно. Влетел адъютант. Ваше императорское высочество, прибыли казаки с Дона, говорят, по вашему разрешению поставят станицу в Сучанах. Верно говорят, кто командиром у них, зови. В кабинет зашел высоченный детина лет 30 с угольно-черной бородой до пупа. Желаю здравствовать вашему высочеству. Прибыли для поселения, как протодоговоренность имеется. Имеется договоренность. Как тебя по батюшке-то? Проходи, Ефим Фомич, проходи, сотник Кустов, присаживайся. Да держи наливочку, не отнекивайся, ваши же мне и поднесли. Самый что ни на есть правоверный продукт. Благодарствую. Вон, зажуй и слушай. Сотник был парень толковый, но не образованный, у казаков своя иерархия. Там в чинах офицерских нередко ходили произведенные за отличие в боях вчерашние рядовые казаки. Что ж, оно и к лучшему, нет дворянских условностей, приобретенных от благородного воспитания. Впрочем, держится Ефим Кустов свободно. Почтение, конечно, оказывает царскому сыну, но без угодничества. Перспективный кадр, перспективный. Да и вряд ли бы другого прислали смотрящим за старообрядческой общиной. Так вот, Ефим Фомич, как я и обещал вашим старцам, указательный палец Константина ушел вверх, сотник так же устремил взор в потолок, отвел ревнителям истинной веры лучшие места. Благодарствуем, ваше высочество. Сам видишь, церковку в городе поставили, а там, где поселитесь, станицу казачью сорганизуете. Почему именно станицу? В тех местах есть отменный уголь, на котором ходить будут пароходы и паровозы. Слыхал о железной дороге, которую меж Питером и Москвой ставит? Как не слыхать, чуть погодя и здесь такую учиним. А уголь откуда брать? Вот ты и будешь уголек добывать и продавать. Если не проворонишь, не передашь право свое каким ушлым евреям или там полякам. Как можно, ваше высочество? Ни умом, ни прилежанием Господь не обидел. Неужто мы не сдюжим? Сдюжите. Карту местности, которую вам под станицу отвел, возьмешь у старшины плотницкой артели Маслова, единоверца. Как назвать, сами подумайте. Слушаюсь. Сколько народу привел, Ефим Фомич? Со мной считая, 76 казаков. А хозяйки где? В дороге? Ага, мы с Омска вперед ушли, старики, детвора и бабы с обозом поди сейчас к Томску подтянулись, зимовать в Иркутске будут, там с нашими сговорено, а на следующий год ждем уже тут. Стройку надо начинать, чтоб хозяйки и детишки в дом заходили. Правильно мыслишь, сотник. Подумай, подобрать надо с десяток таких казаков, которые ради правого дела, ради веры истинной. Я положил правую руку на старинную Библию, Кустов сглотнул и вскочил, так вот ради сего смогут и бороды сбрить для виду и головы состричь врагам нехристим. Я в Америку иду, через океан, там таких отчаюк на время поселить необходимо. Что делать, на месте скажу, но ты знай, надо огромный золотой прииск под себя подобрать, и силой и обманом придется действовать. Под такую задачу посмотри казаков, чтоб не подвели. Не извольте сомневаться, ваше высочество, лучших выберу и сам поеду. А бороду не жалко, эва какая знатная да густая. Для дела же ж, вот именно, для дела. Я встал, взял в руки Библию, думаешь, мне не хочется в открытую выступить, призвать вернуться к истокам правой веры, а нельзя, мигом объявит сумасшедшим, не посмотрит, что царский сын, император же и прикажет приставить караул. Так-то вот, Ефим Свет Фомич, первым делом, осторожность. Сотник ушел такой воодушевленный, что стало ясно, проблема личной тайной канцелярии с обязательным отделом спецопераций практически решена. Где-то за океаном в солнечной Калифорнии наверняка икнулась товарищу Саттеру. Сам виноват, нечего было в иной реальности Российскую империю на деньги кидать. А пока финлинцы дружно бухали сапожищами на спешно отстроенном плацу, вспоминая каково оно, пародировать, внушая страх врагам и вселяя восторг в сердца верноподданных императора Всероссийского, Аврора и Диана к дипломатическому вояжу в Шанхай подготовились практически идеально. Кично, Невельской, не усидевшей в Николаевске на Амуре и прибывшей на Шилке во Владивосток, дабы отвечать на морскую часть посольства, переживал. Так на то он и опытный морской волк, живая легенда, всяк пустячок на судах вверенного ему отряда воспринимает как личное оскорбление. Хотя, пустячок тот никому более и не виден, исключительно зоркому оку Геннадия Ивановича разве что. В Шанхай пришли 15 сентября, сразу же устроив разминку финлинцам. Отдохнувшие от каждодневной изнуряющей работы гвардейцы так весело и яро промаршировали, что понаехавшие в город англичане, французы, американцы и голландцы впечатлялись на все 200%, не говоря уже о китаёзах, решивших, что русские начали захват города, а всего то и было, затейник великий князь Константин сочинил по случаю великолепную строевую песню про Марусю, ага, ту самую, из гениальнейшего фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Еще на тренировках во Владике было ясно, успех обеспечен, но чтоб такой, теперь понятно, господа, почему я выбрал для переговоров Шанхай. Высадись русская гвардия поближе к Пекину и пройдись маршем там, перепуганные азиаты разбежались бы, и династия Цин рухнула без всякого военного вторжения исключительно от русской песни. Мне внимали белые господа с европейских эскадр, какой-то штатский французишка, судя по всему дипломат-шпион, выразил восторг при виде таких бравых молодцов, как мои финлинцы, и поинтересовался, отдав должное отваге великого князя, почему Константин не дождался подкрепления с Балтики, придя в недружественный Китай на двух фрегатах. Ишь, сволота галантная, осведомленность демонстрирует. Примерно в эти дни на Сахалин должны подойти 5 фрегатов, того же типа, что и «Аврора» с «Дианой», плюс 2 шлюпа и 3 военных транспорта. Но отвечал лягушатнику предельно дипломатично, мол, весьма рад, что подошла помощь из метрополии. Теперь, с такой-то силой на море и с амурскими батальонами раскатать маньчжурскую сволочь, поработившую мирный и трудолюбивый китайский народ, делать нефиг. И если условия России о разграничении и добрососедстве приняты не будут, Марусю услышат жители Пекина и доброй половины городов Поднебесной империи. Вернее, бывшей Поднебесной империи, потому как оставлять у власти недоговороспособную династию мы не собираемся. Дальнейшая беседа европейцев с великим князем прямо у места стоянки «Авроры» чертовски напоминала пресс-конференцию, хотя ни одного барзаписца поблизости не наблюдалось. Не разочаровала интервьюеров, рассказала и о том, что назначен государем-императором главой Тихоокеанского наместничества и о переброске в 2 ближайших года до 50 тысяч регулярной армии и такого же количества казаков с западных рубежей России, и о планах дорожного строительства, центром которого станет Владивосток, также поведал. От всех приглашений на званый ужин решительно отказался, заявив о предстоящей работе с документами. Оборот из ельцинской эпохи удивительно хорошо попал и был понят в середине века 19-го. Невельская и Бровцин, составлявшие немногочисленную свиту великого князя, с облегчением припроводили меня в адмиральский салон флагмана. Алексей Сергеевич, Геннадий Иванович, почему такие мрачные лица у вас? Все идет прекрасно, поверьте. Константин, на правах воспитателя начал Невельской, запросто обращавшийся ко мне по имени, чего Бровцин себе даже помыслить не мог, ваше поведение вызывающе. Дергать тигра за усы, смело, но неосторожно. О чем вы, дорогой учитель? Невероятно легко спровоцировать нападение китайцев, возмущенных дерзостью северных варваров. Ну как сгонит толпу фанатиков, постараются поджечь корабли. Хорошо, Диана отведена на полверсты. Но как остановить происки религиозных мракобесов, от которых власть потом открестится? Не пойму вас, Геннадий Иванович. Вы с Грибоедовым что ли параллели проводите? Ваше императорское высочество, официально отчеканил Невельской, я как старший в чине отвечаю за вашу безопасность перед государем и отечеством. И отвечайте, кто вам мешает? Более того, Геннадий Иванович, я на сушу и не ступлю, до подписания договора, так на «Авроре» и отсижусь. Вас это устроит? А толпы фанатиков, сметайте картечью. Без разницы, мирные там жители, немирные. Вам ясно. Вы же, Алексей Сергеевич, возвращайтесь на Диану и с наступлением сумерек несколько шлюпок отправьте дозором вокруг фрегата. Ступайте, господа, и помните, повода для паники нет. Горстка англичан так нападала маньчжурской династии, что не пойдут они на провокации. Не дай бог с сыном русского императора что-то случится. Представьте последствия. Господи Константин, Невельской схватился за голову. Константин, ведь именно об этом я и говорю. На рейде боевые корабли европейских держав, я от них подлости ожидаю, им выгодно стравить Россию с Китаем, а самим воспользоваться плодами этой войны. Полно, Геннадий Иванович, с «Авророй» я не ногой, корабли от возможных диверсий будем зорко стеречь, в том числе и от подведения подводных мин, а пушки в ход пустить не осмелятся просвещенные мореплаватели. Дай то бог, как-то совсем по бабе запричитал бравый Каперанг. Сами же переговоры, о которых так много говорили здесь, на Дальнем Востоке прошли на удивление буднично и скучно. Хотя, кому как, китайцы представительной делегацией явились на фрегат, долго кланялись, пытались вручить верительные грамоты. Моя охрана, натасканная на поиски возможного отравления в том числе и воздуха в помещении, в салон пронести ничего не разрешила, а я принимал гостей стоя на корме. На столе лежали два экземпляра договора с подробными картами. В отличие от нашей реальности я в наглую забирал у Кореи на полеты верст больше побережья и верст на 30 ощипывал их в глубину полуострова. Ровно так же и отхватывал китайской территории вблизи своего любимого города. Нечего им рядышком с Владивостоком делать. Граница пролегала в 10 верстах от озера Ханка, целиком отходящего к нам и устремлялась к устью Сунгари. А если учесть, что по Амуру где на 30, где на 50 верст граница шла по правому берегу, то дельта Сунгари становилась исключительно российской, а Хабаровск, тьфу ты, станица Константиновская не пограничным городком, а тылом. Невельской, Бровцин, офицеры и матросы Авроры, настропаленные моими рассказами о мастерстве китайских отравителей, договорились между собой глядеть в оба, чтоб не пропустить какого движения коварных азиатов. А поскольку актерами моряки были прескверными, то напоминали гончих, готовых броситься за зайцем, и только команда удерживает дисциплинированных псов от страшной, стремительной и смертельной для бедного ушастика атаки. Мандарины и переводчики, вначале встреченные колонной финлинцев, орущих самые грозные и боевые песни, испуганно жались друг к дружке, очевидно опасаясь, что злые и усатые матросы выкинут их за борт. Попытка оспорить линию разграничения была мною прервана сразу же. Если к 1 декабря по нашему календарю ко мне во Владивосток не будет доставлен экземпляр договора, который контрассигнует император Поднебесной, Российская империя считает себя в состоянии войны с Китаем, и не будет через год ни самой Поднебесной империи, ни императора. Русская армия и флот сосредотачиваются на Амуре и в Приморье, мы не англичане, готовы наступать и зимой. Повторяю, через год живые чиновники, служившие династии Цин, будут завидовать мертвым. Засим я широко расписался поочередно на двух экземплярах карты, кивнул заранее проинструктированным офицерам, и те вручили документы самому важному Сунь Хунчаю. Жду свою карту к 1 декабря во Владивостоке. Эй, ребята, проводите высоких гостей. Едва ошарашенную делегацию вежливо, но настойчиво буквально вынесли с Авроры, Константин обратился к Невельскому. «Командуйте к отплытию, учитель. Все, что возможно, мы сделали. Константин, всегда считал вашего батюшку грозой и глыбой, но вы сегодня превзошли родителя. А ведь вам всего-то 18 исполнилось неделю назад, Геннадий Иванович. 18. Как не помнить, ваше высочество, на Авроре же и отметили. Я о другом, ведь и цесаревича Александра хорошо знаю, но вы так различаетесь с родным братом. А знаете почему, Геннадий Иванович? Саша с детства читал книги про рыцарей и прекрасных принцесс, а я у отца воровал из кабинета справочники, военные уставы и прочие серьезные книжки. До сих пор страшно, вдруг папенька узнает. Пожалуй, теперь, по совершеннолетию покаюсь, как в Петербург вернусь. Как думаете, простит меня Николай Павлович? Невельский расхохотался, махнул рукой и побежал отдавать распоряжение по снятию фрегата с якоря. Финлинцы быстро и споро грузились на Аврору. Те же, кто прибыл на Диане, горохом ссыпались в шлюпки. Процедура была отрепетирована во Владивостоке и своей четкостью и слаженностью вызвала восторг у почтеннейшей публики. Что ж, как говорится, будем ждать. От Шанхая до Пекина 1300 верст хорошей дороги, до Владивостока также быстро доберутся. Если захотят, а не захотят, не доберутся, придется начинать. Азиатам только дай слабину, только покажи, что блефуешь, сожрут и не подавятся. В принципе, воевать есть чем. По Амуру ставятся в пункты постоянной дислокации прибывающие батальоны, опять же казаков там изрядно прибыло, спасибо вояжу брата Саши, а Владивосток устоит. Ну а семью фрегатами размолочу по максимуму китайское побережье. Отец просто не успеет остановить обезумевшего сына, войну то я начну, а вот что дальше, послезнание оно конечно хорошо и замечательно, но насколько Китай слаб после первой опиумной войны, может, решаться цинцы пойдут ва-банк, ведь их именные земли топчут русские варвары. Те маньчжурские земли, куда китайцам было запрещено переселяться, убивали сразу нарушителей. Во Владивостоке нас встречали как героев. Почему-то в городе ждали начала военных действий с Китаем и наше возвращение восприняли как великую победу. Подполковник Румянцев, приведя свой батальон, застал город-порт с незначительным охранением. Еще бы, финлянцев я почти всех забрал с собой, экипажи «Авроры» и «Дианы» в чаянии возможного боя были укомплектованы полностью, а город, владеющий Востоком, остался практически без защитников. Даже сотня казаков-староверов обустраивала свою станицу, пророчески окрещенную Воскресенской. Я когда глянул на карту, понял плюс-минус 5 верст, партизанск. Потрепанные долгим переходом балтийские корабли, скинув часть груза во Владивостоке, ушли на зимовку в Николаевск-на-Амуре. По счастью, в секретном пакете пришли инструкции Невельскому на случай войны с Китаем и конфликта в дальневосточных водах с кораблями европейских держав и САСШ. Теперь Геннадий Иванович свято уверился в том, что Константин действует точно по плану, согласованному с императором. Сие, конечно, действительности абсолютно не соответствовало, но зачем огорчать хорошего человека излишними знаниями, несущими многие печали? Если что, сам за все и отвечу. А про производство в контр-адмиралы Геннадия Ивановича, вообще отдельный рассказ. Отправляю эскадру на помощь деятельному Костику. Николай Павлович решил заодно и поощрить доблестного исследователя Амура и прочих дальневосточных территорий. Адмиральские эполеты в 32 года. На дыбы встали заслуженные адмиралы, на что отец решил пошутить. Мол, коль ваш генерал-адмирал застрял на Тихом океане, порт какой-то там основал, пишет, прекрасная гавань, вместит хоть сотни кораблей. Так не отправится ли вам, господа адмиралы, к своему непосредственному начальнику? Балтика что, лужа по сути, а на Тихом океане есть где развернуться настоящим морякам. Вон Невельской какую стремительную карьеру сделал, и ведь по заслугам, столько пользы принес отечеству. Почему бы весь Балтийский флот к Константину не отправить, а Петербург охранят форты Кронштадта? Флотская молодежь на все лады пересказывала анекдот от его императорского величества, а Федор Петрович Литке подлил масла в огонь, публично заявив, что он к любимому ученику великому князю Константину Николаевичу готов отплыть хоть сейчас, дайте только какую скорлупку под командование, на яхте уйдет. Все-таки флотские более мобильные и шустры, нежели чем гвардейцы. Тех на постоянку из Петербурга не стронуть. На год-два командировка, чтоб скакнуть в чине, орденом разжиться, это одно. А на ПМЖ в провинцию, фигушки. И черт с ними, устрою свои офицерские курсы, подготовительные школы среди местной ребятни, получу лет через 20 свою элиту. Так, стоп, чего-то размечтался. С китайцами бы разобраться, вызвал Румянцева. Скажите, а вы фельдмаршалу сколь дальний родственник? Увы, ваше высочество, исключительно однофамилец. Потому и здесь. Ха, я императору Николаю Романову и однофамилец и кровный родственник, роднее не бывает. И тоже здесь. Простите, ваше. Давайте без чинов, Владимир Федорович, расскажите, как прошли великокняжеским трактом. Ваше мнение опытного офицера крайне важно. Насколько я могу судить, прокладывалась дорога с прицелом на будущее. Видно, желание провести ее по наикратчайшему расстоянию, нередко в ущерб сегодняшним реалиям. Так, любопытно. Продолжайте. Я прошел весь путь от Амура с первыми отрядами, в нескольких местах давал команду провести обоз параллельно проектируемой дороге исключительно ради скорейшей доставки ПЭУЗа и пехоты во Владивосток. Но сотню человек пускал и по основной дороге, чтобы там проходили хоть какие-то работы, хотя в этот раз на тех участках повозки шли в обход. Что сказать, замысел грандиозный, лет через 10-15 тракт станет образцовым, а казаки вам где попались, уже в пути, или еще в Константиновской. Это сотня бородатых башибузуков, да мы еще в станице стояли, как они пролетели, переговорили с атаманом и вслед вам устремились. Меня-то они не догнали. Смотрите, Владимир Федорович, их станица Воскресенская, там уголь отменного качества, значительные запасы. Я назначаю вас комендантом крепости Владивосток, а станица Воскресенская один из дальних форпостов крепости. Благодарю за доверие, ваше императорское высочество. Не подведу. Поговорите с моряками, получите у капитана второго ранга бровцы на подробные карты побережья. Подумайте, как рациональнее расположить посты. Я все-таки моряк, в сухопутной службе мало что понимаю. Будет исполнено, Ваше императорское высочество, весь октябрь и ноябрь шла лихорадочная подготовка к возможной войне. Аврора и Диана готовы были сорваться в море, а потом и вовсе ушли из Золотого Рога, чтобы не вмерзнуть в лед с началом военных действий. Финлинцы готовились десантироваться с фрегатов, тренировались в шлюпочных гонках, стрельбе. Благо Балтийская эскадра привезла немало грузов, потребных и в войне, и в жизни мирной. Боеприпасы были в достатке. 17 ноября 1845 года во Владивосток влетел английский пароход. Почему-то подумалось, по всем приметам на днях подморозит, еще вмерзнет тут, сволочь, шпионить будет. А нет, ни по торговым и ни по шпионским делам прибыли просвещенные мореплаватели, привезли троицу знатных маньчжурских князей, которые в свою очередь доставили ответ от китайского императора. Не будет войны, пошли соседушки на все наши условия. Победа. Как хотелось орать, прыгать, ходить на голове, но большой жизненный опыт удержали. Хмуро буркнул, что жду от соседей соблюдения договора, сам его нарушать не собираюсь. Маньчжуры, уже как у союзника, попросили инструкторов в свои отряды личной гвардии. Хитрые азиаты, хитрые. Обещал подумать. Пленных отдать категорически отказался. Заявил, что все они суть браконьеры, захвачены за преступным промыслом и будут нести наказание, пока не окочурятся на тяжелых работах. Судя по физиономиям владетельных князей, про пленников спросили для проформы, реакцию прощупать, не кинется ли великий князь Константин Романов на радостях делать щедрые подарки. Не кинулся, не повелся. Молодой, но ранний, примерно так я прочитал выражение морд лица делегатов китайского императора. Может и неправильно прочитал, да черт с ними. Своих проблем хватает. Едва выпроводили дорогих гостей, собрал народ на площади, поздравил с победой, завоеванной без единого выстрела, без пролития капли драгоценной русской крови. И оттого, стократ более ценной победы, дал неделю отдыха, разрешил заниматься своими делами, приказал вернуть Аврору и Диану в Золотой Рог. После пары празднично-загульных дней в квартале, отданном под участки для солдат-переселенцев, застучали топоры. Строятся орлы, связать решили жизнь с краем дальневосточным. Это здорово. Теперь можно и о делах американских подумать. Высвистел сотника Кустова. Проходи, Ефим Фомич, сразу за стол, разговор у нас долгий будет. О делах наиважнейших, через Великий океан нас ожидающих. Глава 14. К весне 1846 года юный град Владивосток, всего-то полутора лет от роду, ничем не напоминал младенца в колыбели. Город-крепость активно строился и рос, а проживало во Владивостокском особом районе более 5000 человек, причем, не только военных. В старообрядческую общину в станицу Воскресенскую, будущий дальневосточный Угольград, нескончаемым потоком тянулись обозы старообрядцев. Их беспроволочный телеграф работал безотказно, вновь прибывающие семьи проходили по цепочке сибирских общин правоверных христиан, а по Амуру киржаки быстро поставили станки заишки, превзойдя по организованности даже поднаторевших в походах и переселениях казаков. Любопытно было прочитать петицию от солдат лейб-гвардии финляндского полка, пожелавших остаться на постоянное жительство на Дальнем Востоке. Не хотелось служивым лишаться гордого статуса гвардейцев, просили сохранить за ними звание и всенепременно учредить в здешних краях батальон ли, полк ли лейб-гвардии. Логика вояк понятна, слухи о моем наместничестве уже и не были слухами. Ближайшие соратники основательно готовились к работе ставки Константина именно здесь, в Приморье. Уже рассчитывалось примерное время, потребное великому князю на поездку в Америку, а затем в Петербург для женитьбы. Ну и, естественно, последующего возвращения с молодой супругой и свитой на берега Тихого океана. Года до 1851-1852 я намеревался проторчать во Владивостоке, совершая набеги на Аляску и Калифорнию. Два черт с ним, с венгерским восстанием и походом русской армии на помощь неблагодарным австриякам в столь уже близком 1849 году. Отсижусь на Дальнем Востоке, попробую максимально быстро протянуть линии телеграфа до Амура и далее. Конечно, не получится связать Владивосток и Петербург за 5 лет, да и за 10, вряд ли, но лиха беда начала. Проект по строительству телеграфной линии Владивосток, Константиновская, Николаевск на Амуре, порт Невельской, Александровск-Сахалинский готов. В июне приступим к установке столбов от Владивостока в сторону станицы Константиновской. Пора показать всей империи, что места здесь не глухие, а очень даже передовые и прогрессу не чуждые. Вон как весело общаются Питер и Москва по проволоке, В очередь народ стоит, чтоб телеграмму отправить. Правда, наследник престола устал выслушивать инструктажи и нотации императора, каждодневно поучающего старшего сына. Так такова Сашина доля, мудростью от отца напитываться, готовиться принять венец царский. Несмотря на расстояние, Константину тоже доставалось. С каждой фельдъегерской эстафетой от Николая Павловича шли послания, в которых самодержец выговаривал второму сыну за авантюру с отторжением территории у Китая. И хотя Литке и многие близкие ко двору люди писали, что император втайне гордится действиями Константина, прирастившего Россию изрядным куском земли и основавшего за 3-9 земель город-порт, мне батя посылал в основном критические стрелы, указывая на гибельность для державы необдуманных действий. Ага, сам-то много чего надумал, когда по пустяшному поводу спровоцировал недругов и получил войну с европейской коалицией. Но императора критиковать не принято, потому я и помалкивал, лишь отписываясь о богатствах новых земель и прогнозируя открытие золотых и серебряных месторождений. Тем более сучинский уголь и сахалинская нефть разведаны, подтверждены их немалые запасы. А про золотишко надо именно сейчас в Петербург сообщить, даже приврав, приукрасив в разы здешние запасы драгметалла, чтоб интерес к новым российским территориям у чиновного Питера подогреть. Кстати, о золотом запасе, если судить по фильму «Свадьба в Малиновке», Константин Навого какой вождь и атаман. Енисейские прииски приносят великому князю небывалые по местным меркам барыши. В общем, по паническим отчетам Павла Артамоновича Забелина, присылаемым из Красноярска, пайщик большинства приисков в Енисейской тайге великий князь Константин весил уже под 4,5 миллиона рублей золотом. Почему отчеты панические? Да страшно боялся отставной флота лейтенант Забелин вооруженного налета, считал, мало полусотни гвардейцев для защиты такой суммы и надежной обороны городка сибирской промышленной компании в Красноярске и настоятельно требовал подкрепления. Пришлось подбодрить Павла Артамоновича, обещать еще с полсотни орлов на охрану кассы. А ведь действительно, сумма невероятная, прям олигарх из первой десятки. Но только применить ее пока особо некуда. Бегать и прогрессорствовать, поднимая промышленность и ликвидируя безграмотность, повышая урожайность до надой и учреждая университеты до начальные школы, как прочие попаданцы, хорошо на бумаге, когда читаешь об очередном рывке России при Сталине, Николае II или даже при Борисе Годунове. В действительности все упирается даже не в неграмотность, а в нищету, малую мобильность и патриархальность населения, категорически не желающего срываться с насиженного места. Похоже, все мои прожекты по переселению крепостных в Сибири на Дальний Восток в обмен на волю и существенную поддержку из переселенческого фонда обречены на провал. Цесаревич Александр уж на что силой времени не жалеет, лишь бы помочь брату с заселением Амура и Приморья, похвастать может только отправкой 1000 с небольшим человек из числа крестьян, и это считая с ребятишками. То есть мужиков совсем немного решило податься за долей лучшей. Дворянство также не желало губить жизнь в тайге дремучей, предпочитая кратковременную командировку на Кавказ, за положенным легким ранением, орденом и досрочным производством. Неожиданно выручили земляки-сибиряки. Из Красноярска, Енисейска, Томска и Иркутска пришел большой караван. Осмотреться и учредить филиалы торговых домов в портовом городе Владивосток прибыла внушительная делегация купцов и золотопромышленников. Многие были компаньонами Константина, точнее говоря, отстегнули великому князю долю в своих предприятиях за покровительство. Потому принял гостей радушно, да и разговор состоялся весьма и весьма плодотворный.